Эмма. На работе я ищу Элизабет Манкфорд и сохраняю изображение на рабочий стол. Меня не удивляет, что его жена была немного похожа на меня. Мужчины часто выбирают женщин одного типа. Женщинам мужчин, конечно, тоже. Только нам обычно нужно не физическое сходство, а психологическое. Саймон, как я теперь понимаю, был отклонением от курса. По-настоящему меня влечет к таким, как Эдвард, к альфа-самцам. Я внимательно изучаю фотографию. Волосы у Элизабет Монкфорд были короче, чем у меня. Это делает ее лицо более хрупким на вид и придает ему что-то французское, мальчишеское. Я иду в уборную, стою перед зеркалом, приподнимаю одной рукой челку, а другой завожу волосы назад, так что их становится не видно. «Мне нравится», — решаю я. «Немного от Одри Хёбберн. И ожерелье будет совсем на виду». От мысли о том, понравится ли Эдварду, у меня слабеют колени. Если он придет в ужас, если разозлится, то, по крайней мере, будет реакция. «А если он разозлится всерьез?» — шепчет голос у меня в голове. «Да, папочка, пожалуйста». Я поворачиваю голову туда-сюда. Мне нравится, что так моя шея кажется даже стройнее. Эдвард может обхватить ее одной рукой. Я еще вижу следы, оставленные ночью его пальцами. Я все еще смотрюсь, когда заходит Аманда. Она улыбается мне, однако вид у нее усталый, измотанный. Я распускаю волосы, спрашиваю: «Ты в порядке?» «Не совсем», — говорит она, — плещет себе в лицо водой. «Работать в одной компании с мужем, — утомленно говорит она, — затруднительно, потому что если случится жопа, то от нее никуда не денешься». «В чем дело?» «Да как обычно, снова бледует». Она начинает плакать и, вытаскивая из коробочки бумажное полотенце, промокает глаза. «Он сам сказал?» «Я и так вижу», — говорит она. «Он еще с Полой не развелся, когда мы с ним первый раз переспали. Могла бы догадаться, что верность он хранить не будет». Она смотрится в зеркало и пытается поправить ущерб. Говорит, он ходит по клубам с Саймоном. «Ну, ты, наверное, сама знаешь. Вы как расстались? Сол возжелал холостяцкой свободы. А это забавно, потому что Саймон-то только и твердит о том, как хочет снова быть с тобой». Она встречается со мной взглядом в зеркале. «Но это, наверное, невозможно, да?» Я качаю головой. «Жаль. Он ведь тебя обожает». «То-то и оно», — говорю я. «Мне надоело быть обожаемой. По крайней мере, таким тификом, как Саймон. А что ты думаешь насчет Сола?» Она уныло пожимает плечами. «Да ничего, наверное. По крайней мере, пока. Не похоже, что он с кем-то там встречается. По-моему, просто снимает каких-то на ночь, когда поддаст. Может, пытается доказать Саймону, что и он еще чего-то может». При мысли о том, что Саймон спит с другими женщинами, я вдруг ощущаю укол ревности. Гоню ее. Он мне не подходил. «А когда же ты познакомишь нас с Эдвардом?» — продолжает она. «Не терпится посмотреть, правда ли он такой, как ты говоришь». «Сейчас не получится. Он завтра уезжает. Начинается большое строительство в Корнуэлле. Сегодня у нас последний вечер». «Что-нибудь особое запланировала?» «Вроде того», — говорю я. «Это означает, что я постригусь».